но очень молодой, очень красивой и обаятельной девушке, не имевшей ни средств, ни связей, Жанне Антуанетте Пуассон. Он был тяжел на подъем и долго раздумывал, прежде чем решился на этот брак. Первые годы после женитьбы он от души радовался своему решению и все горячее влюблялся в Жанну. Потом внезапно Жанна оставила его, чтобы под новым именем маркизы де Помпадур править Францией в качестве официальной любовницы короля. Ленорману казалось, что он не переживет этого удара. Впоследствии жена предлагала ему все, что угодно, и должность посла, и даже свое возвращение. Он был горд и самолюбив, он отверг все, и в том числе ее самое. Теперь он давно оправился от страданий, но это был уже другой Ленорман, меланхоличный, горький, саркастический, падкий на удовольствие и склонный к коварному авантюризму. Если прежде он вел свои нелегкие дела по откупу налогов осторожно и осмотрительно, то теперь он с какой-то злой радостью и мрачной надменностью затевал все новые сложные коммерческие предприятия, действуя независимо, ловко и чрезвычайно успешно, и обрел огромное состояние. При всей своей ожесточенности он постоянно искал новых наслаждений. На главной арке его замка Этьёль красивыми буквами был начертан девиз «Vanitas vanitatum vanitas, omnia vanitas». «Суета, суета, сует, все суета». Но хозяин замка постоянно находился в окружении красивых женщин, а празднества, которые он устраивал, славились изысканностью и великолепием. И с усталой жадностью мосье Ленорман все больше и больше прибирал к рукам богатство, почет, роскошь, барыши, влияние, политику, театр, женщин, интриги.